Глава 7. Шум новой эры. 1. Старший лейтенант Эриксон листал Пушкина в своей каюте. Полтаву он знал наизусть и просматривал ее тогда, когда шалили нервы. Прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Он начал читать ее еще в военном училище, пытаясь разгадать в грациозных, как парфюмерия, строках свою судьбу. Точнее, судьбу пращура шведа, который остался в России благодаря разгрому воинства Карла Великого. Он, пращур, сражался в его рядах, был ранен и награжден за храбрость русским царем. Петр не испытывал кровожадности по отношению к иностранцам. Его бесили только русские, и в каждой бороде он видел для себя угрозу, пугаясь ее, словно малыш темноты. «Дрянь, народишко!» — сказал он однажды за праздничным столом, заглядывая в оловянные глаза Меншикова. Иностранцев же страны царь одаривал как мог, даже тех, кто сражались против него. «Где брат мой Карл?» — вопрошал Петр после выигранной битвы и потом, подошедшим из старины рассказом, пьянствовал с пощипанным Карлом в царском шатре. Это были замашки взбалмошного феодала, привыкшего к загранице и понимавшего европейца как самого себя. Во всяком случае, ему так казалось. На корабельных верфях Голландии он чувствовал свободу и силу, но в голландский парламент так и не зашел. Не было времени и интереса. О своем же народе царь слышал, что есть такой, и проживает на одной территории с государем-императором. Странное соседство. Несколько дней назад Николай Адольфович Эриксон был назначен командующим крейсера «Аврора». Судно больше года стояло на капитальном ремонте близ франко-русского завода. Правые машины и ходовая часть были полностью обновлены. Имя крейсера, благодаря стараниям матросов, специальной люльки сверкало, как магний у фотографа. Буквы были начищены чистолем и призывали к полной, окончательной победе. Но победы не было ни полной, ни частичной. Более того, машины крейсера еще не проворачивали, так как капитан боевого крейсера Старлей Эриксон должен был получить на это согласие судового комитета. А судовой комитет молчал и работать не спешил. Двоевластие на флоте было удивительным. Если бы государь не подписал бы недавно сепаратного мира с кайзером, то оно бы, двоевластие, разорвало действующую армию на две половинки, которые накинулись бы друг на друга, грызя и терзая. Однако сейчас, в состоянии мира, армия просто бездействовала, как завязнувший в яме тяжелый танк. В Адмиралтействе сказали, что крейсер должен идти к Монзунскому архипелагу для патрулирования северо-западных рубежей империи. Приказ о выходе должен был поступить со дня на день, но председатель судового комитета Сашка Белышев рисовал в кубрике кумачи с надписью «Долой», курил махорку и задумчиво смотрел в иллюминатор, о чем-то тяжело размышляя. Сама атмосфера в Адмиралтействе была странной. Когда Николай Адольфович входил в него последний раз, то какой-то морской офицер выстрелил в него шутихой и обсыпал мундир Старлея праздничным серпантином. Что они праздновали и зачем? Год начался с холодной затяжной зимы. Крейсер стоял, вмерзнув в лед, без трупы мачты, напоминая гигантскую корку черного хлеба. Команда работала на заводе, вытачивая новые детали для обновленных машин. Зимой матрос пьет и умирает от недостатка труда внутри жилистых рук. Эта зима была благоприятной. Никто не помер, потому что была работа. Но предчувствие революции еще не наступивший, волновала всех, как притаившаяся болезнь, когда выстрелит и когда затрясет. Все сразу негласно договорились между собой, что царь и царица — немецкие шпионы, что страну разворовали до корешка и терять нечего. Позднее Временное правительство при молчаливом попустительстве государя-императора создало специальную комиссию по преступлениям последних лет. Одним из редакторов ее отчетов был поэт Александр Блок. Худой и жилистый, как морской канат, с глазами, вылезавшими из лица и жившими самостоятельной жизнью, он записывал многочисленные допросы царских сановников. Общество было готово к раскрытию величайших преступлений, от которых содрогнется матушка Русь. Но ничего не содрогнулось и не открылось. Царь оказался не шпионом даже после подписания сепаратного мира с кайзером. Государственное воровство в империи имело место, но было значительно меньшим, чем бюрократическая глупость. Почва под революцией таяла и осыпалась, будто пыльца с перезревшего цветка. Все были разочарованы, как гимназист, сходивший в первый раз к проститутке и выяснивший, что жить девственником уместнее и легче, чем самцом. Нет изнуряющих обязанностей плоти, а управлять любой женщиной, даже и гулящей, почти так же трудно, как государством. Оставалась инерция. Революционный маузер был заряжен, спусковой механизм обещал громкий выстрел, дрожащий палец уже лежал на курке и только ожидал команды, но никто не знал, ради чего теперь стрелять. Странное колебание лидеров большевиков носило в ситуацию неопределенность, граничащую с нервным срывом. Ремонтирующуюся «Аврору» решили сделать плавучей тюрьмой. В трюме сидели те, кто отказывался работать на армию и Временное правительство. О государе вспоминали все меньше, он как-то ушел в тень и был невидим, как ветер. Страна никем не управлялась. По городу ходили голые люди, называвшие себя анархистами-максималистами. Они стойко переносили холод, и лидер их, Абрамсон, обещал народу окончательную свободу, первым шагом которой будет раздевание догола. В рабочих районах в анархистов бросались камни, но в центре, на Невском, они чувствовали себя почти в полной безопасности. Мешал только стыд, который выражался в прикрывании причинного места руками, когда дул холодный ветер. Радость свободы исчезала. Наступала прострация, когда не было выхода ни в чем, даже в революции. Тяжелыми матросскими ботинками был забит насмерть капитан «Авроры», Никольский, по прозвищу «Крокодил». Он давал боцману в зубы, играл на фортепиано и в феврале выстрелил в толпу, которая пыталась отбить от конвоя арестованных саботажников. От Никольского осталась лишь тяжелая память, и сейчас Эриксон, просматривая Полтаву, размышлял, как убьют его самого. До выхода ли крейсера в Рижский залив, или потом, во время вахты, или, положим, ночью, в собственной каюте, задушив подушкой. Присяга требовала верности государю, который, по слухам, покинул Зимний дворец. Она же взывала к отечеству, которое, по тем же слухам, приказало долго жить. «Свои дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет». Странная история его рода. Жили бы в родной Швеции. Там холоднее и еще тоньше солнца, чем здесь. И это удобней. Холод разглаживает воду, превращая ее в ровный лед и заставляет страсти отступить. А революция — это жгучая общественная страсть. Корабль дернулся. Томик Пушкина свалился на пол. Внутри судна началось управляемое землетрясение, но оно было приятным, смазанным маслом. Поршни работали мягко, как на перине. Крейсер готовился к прыжку без приказа из Адмиралтейства. Но куда? Старлей поднял томик Пушкина и поставил на полку, на которой находилось два десятка книг. Умывальник блестел ослепительной чистотой. Фотокопии военных судов неподвижно висели на стенах. Одернув китель и ничем не выдавая волнения, Эриксон вышел из своей каюты. В кают-компании, которая была напротив, артиллерист Винтер подбирал на фортепиано прелюдию Шопена, но, почувствовав присутствие капитана, остановился. «Кто дал приказ о проворачивании машин?» — спросил Эриксон. Двое офицеров, согнувшихся над бильярдом, молчали. Винтер взял на фортепиано нижнее «до», напоминавшее удар грома. «Понял», — сказал сам себе Николай Адольфович. Он быстро спустился в машинное отделение. Положение было двусмысленным. Два дня назад он лично отдал распоряжение об испытании машин, но его саботировали. Сейчас же машины включились сами собой. Можно было делать вид, что это и есть выполнение приказа, но предчувствие говорило. Нынешнее испытание не имело ничего общего с единоначалием. В нем таился неприятный сюрприз. В машинном отделении капитан увидел Алексея Титовича Буянова. Старший механик стоял на металлической площадке, вознесенной над машинами, и лицо его было похоже на лицо гурмана, попробовавшего только что изумительное пирожное. «Кто отдал приказ о проворачивании машин?» — сухо спросил Эриксон. «Приказал Центробалт», — ответил стармех, прислушиваясь к своему шуму. Капитан поморщился. Грубое, как мозоль, слово «центробалт» снова напомнило ему о двоевластии, даже о троевластии, где адмиралтейство, которому всю жизнь подчинялись, было на последнем месте. «Почему вы не выполняете указания адмиралтейства, а слушаете какой-то центробалт?» «Это не я. Это товарищ Белышев. Пойдите к нему, господин капитан, и выясните, что к чему». «Вот-вот», — подтвердил Эриксон, — «разделили всю армию на господ и товарищей, и все запутали окончательно». «Так точно, господин капитан», — ответил Буянов, не желая спорить. Все его уши и даже мысли были сейчас внутри машин. Эриксона он почти не замечал. Буянов был офицером, но поскольку в его распоряжении находилась механическая тяга, то он разрывался между рабочей, черной костью, сидевшей в трюме, и высшей кастой, пробовавшей Шопена и дорогие французские вина. Уже несколько дней офицеры ночевали на судне, готовясь к походу в Рижский залив. Обычно было не так. Матросы на крейсере, а офицеры в спальнях жен или любовниц. Только война и присяга сплачивали обе касты воедино. Наличие армии порождает войну, а та, в свою очередь, уравнивает господ и рабов. Это Алексей Титович знал на собственной шкуре. А революция без войны — это сплошное разделение. До февраля старший механик обращался к капитану по имени-отчеству, а тот иногда звал его просто Титычем, но всегда на «вы». Это была семья, в которой отец выходит на завтрак при галстуке, а у сыновей на голове причесан волосок к волоску. Но в феврале начался развод. Семье не здоровилось. Галстук отца сильно измялся, и волосы детей торчали в разные стороны. «Ну и шут с ними», — подумал Эриксон. Звук ровный и мощный, как у виолончели. Значит, ремонт проведен на славу. Будем ждать. В кубрик к Белышеву он идти не захотел.